Анка вещает как адвокат, объясняющий незадачливому клиенту, что лучше признать свою вину и получить минимальный срок, чем отпираться до последнего и угодить в газовую камеру. Каждый должен делать то, что у него лучше всего получается. Если на пути преграда, разрушить которую не под силу человеку, натрави на нее муравьев или воду, или взбесившихся самок. Если женщина отказывает тебе, потому что не видит в тебе черты своего принца, постарайся выяснить, как она себе их представляет, и убедить ее, что в тебе они есть. А уж если вдруг она наотрез откажется их разглядеть, доведи до нее через источники, которым она доверяет, манящий образ иного, более прекрасного принца на более белоснежном коне. И у него, я имею в виду принца, а не коня, по странному стечению обстоятельств окажутся твои черты. Вы спросите, как же мог появиться ребенок у удавшего обет безбрачия священнослужителя? Это результат невинной попытки соединить обстоятельства, в чем добрейший аббат весьма преуспел на своем жизненном пути, в чем всегда видел мерцающие знаки провидения. Однажды Бузони заночевал на маленьком постоялом дворе, где-то в окрестностях Прованса. В этом месте редко останавливались на ночлег степенные отцы семейств. Даже странствующие менестрели обходили двор стороной. Все дело в том, что неподалеку располагался рудник, на котором отбывали наказание в виде исправительных работ женщины, осужденные за незначительные преступления. Отбыв наказание, как правило, 2 или 3 года, они покидали рудник и по дороге к свободе и новой жизни останавливались скоротать ночь на постоялом дворе. Женщины, лишенные в течение 2 или 3 лет мужской ласки, нередко набрасывались на постояльцев этой маленькой гостиницы, силой забирая то, что дается обычно по любви. Той ночью Бузони стал жертвой очередной неутоленной страсти. Впрочем, он не стал поднимать шум, как и велели ему обеты смирения и непротивления. Спустя несколько месяцев кто-то подкинул на постоялый двор очаровательного, розовощекого младенца в плетеной вовой корзинке. По случаю стечения обстоятельств в те же дни добрейший аббат вновь гостил в тех краях. Узнав о подкидыше, он выразил желание забрать малыша, чтобы заботиться о нем и воспитывать в духе истинной веры. Анка не дает опомниться. Продолжая разить мое воображение описанием стратегий и приемов, которыми пользуются в маленькой, но чертовски ловкой фирме «Чудеса и волшебство». А представь такую ситуацию. Ты летишь из Москвы в маленький уральский городок для того лишь, чтобы взглянуть на завещание одного важного для тебя человека. А управляющий нотариальной конторы отказывает тебе в праве даже одним глазком взглянуть на этот документ. Когда к Никите обращались с подобными проблемами, он всегда разъяснял, что бессмысленно лететь обратно в Москву, давить на начальство этого управляющего. Как он говорит, не эргономично упрашивать и заносить. Не проще ли узнать о несговорчивом нотариусе нечто такое, что заставит его открыть дверь и любезно положить на стол завещание? Про каждого из нас можно узнать нечто такое. Кем мог стать в середине 19-го столетия младенец, воспитанный в духе истинной веры? Его приемный отец мечтал видеть свое чадо будущим папой римским. учитывая талант Бузони ловко манипулировать людьми и обстоятельствами, можно сказать, мечты его были недалеки от реальности. Так и происходило до поры. За каких-то 28 лет Франциск, так окрестили мальчика, прошел путь от послушника до епископа. Через 3 года, по всем предположениям своего отца, он должен был стать самым молодым кардиналом в истории Франции. Но судьба иногда вносит коррективы даже в самые продуманные планы. Добрейший аббат Бузони отошел в мир иной, так и не успев насладиться видом своего пасынка в красной кардинальской шапочке. По иронии все той же судьбы, причиной смерти священника стала рыба. Аббат подавился рыбной костью, которая неудачно перекрыла доступ воздуха в легкие. Всегда подозревал, что женщины знают толк в коварстве. Но Анка по степени осведомленности, похоже, самая коварная. После Клеопатры? После Марии Медичи? После Маргарет Тэтчер? Она не унимается. Еще очень важно использовать оружие противника против него. Восточные люди всегда понимали это. Их боевые искусства, в которых они не нападают, а лишь используют агрессивную энергию противника против него самого, метафора их мировоззрения, уклада жизни. Не рви сухожилия, не пытайся работать генератором, которому надо накормить электричеством целый мегаполис. Просто используй энергию течения, занимаясь лишь тем, чтобы направить ее в нужное тебе русло. Это понимали еще в некоторых античных обществах. К примеру, когда безоружный спартанец выходил один на один с противником, в руках у которого был меч, нож или копье, он подставлял для удара ту часть своего тела, поражение которой было не опасно для жизни. Подставлял как ловушку. Затем он выхватывал из раны копье или нож и немедленно убивал противника его собственным оружием. Очень полезная, мудрая и гуманная тактика. А в чем гуманизм? В том, что ты не агрессор. Ты не нападаешь первым и не наносишь первый удар. Ты лишь поворачиваешь энергию нападения против нападающего. Он получит ровно столько, сколько сам вложил. А ты ни при чем. Не портишь карму.